гомункул. Пожилой человек, медленно постукивая тонким прутиком по своему сапогу, ходил мимо площадки, на которой старательно молотили друг друга палками, издали похожими на мечи, несколько пар детей. Брахат, старый наемник, сейчас ушел на покой и устроился инструктором в школе ласки. Надо ли отмечать, что в империи фехтовальным школам всегда старались придавать какие-нибудь названия различных животных или тварей, для того чтобы противника заранее насторожить или даже напугать. Старые школы обычно носили названия каких-нибудь обычных животных, как и это. Что и говорить о том, что эта школа насчитывала несколько сотен лет своего существования, и то, что она до сих пор пользовалась спросом у детей благородных семейств, говорило о многом. Сейчас старый инструктор с некоторой долей брезгливости смотрел на этих избалованных детишек, которые бестолково махали своими палками, принимая все эти тренировки за своеобразную игру. Да, среди них иногда находились некоторые индивидуумы, которых родители с детства приучали к владению холодным оружием. Таких было сразу видно. Для них не имело значения, тренировочный меч у них в руках или настоящий, значение имело то, как их оценит инструктор. Их обычно тут же передавали ученикам мастера-наставника этой школы. Из них готовили будущих мечников или мастеров меча. К сожалению, подобное обучение стоило довольно дорого. Для того, чтобы сделать из человека мастера меча, его необходимо было длительное время поить специальными эликсирами и обрабатывать специальными магическими плетениями для того, чтобы усилить его реакцию и силу. Все это стоило огромных денег, и только очень богатые люди могли позволить себе подобное. Самое главное, что в данном случае не имело значения благородность рода. В данном случае значение имела именно толщина кошелька родителей и ученика. Поэтому, среди мастеров меча и мечников частенько попадались дети тех же торговцев, у которых денег было гораздо больше, чем у дворян. Именно сейчас старый инструктор наблюдал за тем, как бестолково развлекаются детишки дворян, которым не светило ничего хорошего. Старик превосходно понимал, что когда-нибудь они будут радостно хвастаться, что проходили обучение в школе ласки. Но потом они поняли, что их там не научат ничему новому, поэтому они были вынуждены бросить обучение, чтобы заняться какими-нибудь семейными делами. Все это старик уже знал заранее и давно привык к такому поведению дворян. «Наставник! Наставник Брахат!» К нему внезапно подбежал босоногий мальчишка, в чьи обязанности входило равнять песок на тренировочных площадках и заодно следить за входом в залы школы. «Наставник, там у входа стоит какой-то парень, который спрашивает вас. Странный какой-то». «Что значит «странный»?» Старая школа наемника заставляла его всю жизнь обращать внимание на различные мелочи, именно поэтому он до сих пор был жив, в отличие от большинства своих товарищей. «Почему ты считаешь, что он странный?» «Ну, как вам сказать, наставник?» Паренек смутился от такого внимания уважаемого человека, что даже немного растерялся. «Просто он смотрит так, словно не видит перед собой никого. Я даже испугался, живой ли он». Старик превосходно знал, что этот малыш всегда отличался очень наблюдательным взглядом, поэтому постарался подготовиться к самому неожиданному знакомству. Мало ли что может быть, это мог быть просто какой-нибудь дворянин, который сейчас находился под воздействием наркотических средств, или же какой-нибудь привет из прошлого, когда он долгое время бродил по проклятой пустоши. Кто сейчас может об этом сказать? Медленно приблизившись к входу, уже будет готов пустить в ход даже спрятанный в рукаве нож. К сожалению, на территории школы ношение холодного оружия разрешалось только выпускникам, или же самому наставнику. А вот инструктору подобная вольность была запрещена. Поэтому он сейчас ощущал себя словно голый, когда приближался к дверям, за которыми крылась какая-то опасность. Вся интуиция старого наемника сейчас кричала о том, что за этими дверями находится что-то очень опасное. Но что именно такое могло находиться в городе, который являлся столицей империи? Этого наемник сказать не мог. Медленно открыв дверь, он увидел стоявшую за ней тонкую фигуру парня. Надо было отметить, что даже по внешнему виду становилось понятно, насколько он может быть опасен, этот молодой человек. Несмотря на свой возраст, а было ему лет 15-16, этот паренек выглядел словно стальной клинок, такой же быстрый и смертельный. Хотя по внешнему виду это определить было бы проблематично для того, кто никогда не сталкивался с опасностью в пустоши. «Вы меня искали, молодой человек?» Заметив, что дверь открылась, парень повернулся к старику и вопросительно на него посмотрел. «Инструктор Брахат, вы, кажется, именно меня спрашивали. Добрый день, уважаемый Брахат». Парень, хотя и вежливо, но с чувством внутреннего достоинства наклонил голову. «Прошу прощения за беспокойство, но меня прислал вам мой отец». «Ваш отец?» – удивился старый наемник тому, что какие-то дворяне могли его помнить. Но слова парня не подразумевали другого толкования, так как он при своих словах протянул ему какой-то конверт. Судя по всему, в этом конверте должны были быть рекомендательные письма, которые обычно дворяне дают своим отпрыскам, направляя их куда-либо. С некоторой внутренней дрожью старик взял это письмо. Он редко когда сталкивался с дворянами за время своей службы. Чаще всего это заканчивалось очень плохо для тех же дворян. Но сейчас этот парень стоял перед ним так, словно знал старика уже давно. И сейчас удивлялся тому, что тот его не узнает. Начав читать письмо, старый наемник еле смог сдержать эмоции, чтобы не начать ругаться. Что тут говорить, если он совершенно не ожидал подобного. Оказалось, тот старый пройдоха, некромант, с которым они вместе неоднократно бродили по пустоши, был отцом этого паренька, и сейчас просил старого наемника помочь ему быстро закончить школу ласки. Представив себе то, как старый маг говорит наставнику школы эту фразу, старик тихо хмыкнул. Что значит «быстро закончить школу»? Тут даже дворяне, которые с детства занимаются фехтованием, вынуждены были заниматься несколько лет, чтобы добиться хоть какого-то результата. А тут он снова ехидным взглядом окинул молодого парня. Теперь он понял, что именно испугало мальчика на воротах. У этого парня действительно были буквально ледяные глаза. Нахмурившись, наемник внимательно присмотрелся к глазам этого парня. Они абсолютно ничего не выражали. Представив себе столкновение с таким противником, старый наемник внутренне вздрогнул. Ему бы не хотелось встречаться с таким взглядом у своего противника. Один этот взгляд мог его заставить делать ошибки одну за другой. Возможно, у этого парня и есть шанс довольно быстро закончить учебу, если он также себя ведет и на поле для поединков. Хотя, взгляд наемника внимательно мелькнул по телу парня, он был достаточно развит для того, чтобы пропустить силовые тренировки. На этих тренировках избалованных дворян заставляли укреплять собственное тело. Этому парню подобное не светило. Скорее всего, все эти нагрузки, которые кажутся молодым дворянам излишне тяжелыми, для него будут просто детской шуткой. Старик еще раз внимательно перечитал письмо. В этом письме старый маг просил всего лишь посодействовать в получении парнем кольца выпускника этой школы. Он не просил сделать этого паренька мастера меча или хотя бы мечником. Видимо, с деньгами у него было туго. Брахат тихо хмыкнул. Жадность этого темного мага он знал не понаслышке. В то время, когда можно было продавать найденные артефакты, это скупердяй старательно их прятал, объясняя подобное тем, что ему тоже нужно делать различные эксперименты. Но старый наемник очень сильно сомневался в том, что мастер, наставник, когда увидит этого парня, просто так отцепится. «Собирайся и иди за мной». Приняв решение, инструктор школы ласки, который раньше был наемником, пригласительно махнул молодому парню двигаться прямо за ним, ведь он видел какой-то большой мешок, стоявший у ног паренька. Им нужно было пройти в помещение, где сейчас находился мастер, наставник. Инструктор не мог принимать таких решений, тем более, что набор в школу уже был закончен. Поэтому нужно было посоветоваться с мастером, наставником этой школы. Дорога. Первое время Гарзу абсолютно не обращал внимания на то, что он делает. Приказы отца не оставляли двойных толкований. Но спустя пару недель, после того как он проснулся от лечебного сна, парень начал задумываться о том, что как-то не по-родственному к нему относится отец. Создавалось впечатление, что перед тем, как заболеть, парень натворил что-то такое, что теперь отец относится к нему так, словно он ему чужой и находится у него просто в услужении. Главное, чему его учил отец все это время, так это послушанию. Требовал беспрекословного выполнения своих приказов, без каких-либо раздумий. Все это было настолько странным, что Гарзу начал сильно задумываться о том, что здесь происходит. Особенно после того случая с лесорубом. Гарзу до сих пор не мог забыть этого страшного паренька, который так по-глупому погиб. Самое странное было в том, что он превосходно помнил то, что могло там произойти. Именно что помнил, не догадывался, не предполагал, а именно помнил. Стоило ему закрыть глаза, как перед его лицом возникала эта картина, когда на него падает это дерево. Это было настолько странным, что Гарзу на несколько дней потерял сон, но это не сильно отражалось на его работоспособности. Что и говорить о том, что после лечения отца, парень стал довольно силен. Несмотря на свой возраст, он мог спокойно согнуть металлический прут руками. И это он делал без особых усилий. Отец заставлял его учиться скрывать свою силу. Ведь таким образом, проявляя ее, Гарзу привлекал к себе слишком много внимания. Ничего подобного допускать было нельзя по той причине, что у их семьи, а именно у его отца, магистра темной магии некромантии Гакура, было очень много врагов. Гарзу уже знал историю о том, как его ребенком выгнали из семьи, перед этим заставив умереть его мать. Правда, парень так и не понял, как это произошло. Скорее всего, при родах ей не оказали нужную помощь, что и привело к смерти женщины. Но его отец так и не простил родственникам этого. Он разъяснил парню главную причину всего происходящего – наследство. Гарзу уже знал, со слов отца, на что способны благородные, лишь бы получить дополнительные деньги. Они всегда хотели получить только деньги, а остальное их не беспокоило. В отличие от его отца, который хотел всего лишь восстановить справедливость. Парень уже знал, что его отец настоящий ученый и экспериментатор. Ему нужны были просто тишина, покой и хорошая лаборатория. Больше он ничего не хотел. Но родственники продолжали преследовать его из-за того, что он мог предъявить претензии по поводу наследства. Даже несмотря на то, что был бастардом. Хотя в поведении отца были некоторые нюансы, которые немного напрягали парня. Взять, к примеру, его отношение к собственному сыну. Если ты его лечил от такой смертельной болезни, то почему ведешь себя так, словно он тебе раб или слуга? Кроме того, мог возникнуть вопрос по поводу того, что Гарзу просто не помнил своего прошлого. Да и эта сила, которая взялась неизвестно откуда. Все это было настолько странным, что парень начал задумываться о происходящем. Да, отец его учил выживать в этом жестоком мире. После того, как Гарзу сходил в деревню и поискал там оборотня, парень убедился в этом. Он увидел, как с виду благочестивые люди были готовы убить тебя за то, что ты открыл их тайну. Причем эта тайна была очень грязная. Но когда выяснилось, что староста был разбойником, парень, честно говоря, растерялся. Когда он принес домой этот сундучок, который нашел в доме старосты, отцу даже не понадобилось его открывать. Едва прикоснувшись к нему, магистр заявил о том, что на всех этих монетах очень много крови, и это кровь невинных. В данном вопросе Гарзу не мог не верить отцу, ведь он был некромантом, а они чувствуют подобное. Спустя несколько дней, пока парень продолжал учиться у отца всему тому, что могло ему понадобиться в жизни, прошел слух о том, что поблизости появилась банда разбойников. Это произошло после того, как один из местных крестьян, записавшихся возницей к одному торговцу, выжил и добрался до села. Тогда на них напали разбойники, но крестьянин слишком хорошо знал лес и сумел сбежать. Всех остальных убили. Перепуганный крестьянин сразу же побежал домой, но его жена оказалась довольно умной женщиной. Узнав ситуацию, она потребовала, чтобы ее муж немедленно отправился в город. Не по дороге, нет, ведь там разбойники. Так как он знал лес, он мог обойти это место. Все это было сделано для того, чтобы этот крестьянин мог отмыть свое собственное имя и, возможно, немножко подзаработать. Ведь за информацию о разбойниках власти платили вознаграждение. Добравшись до города, этот крестьянин тут же обратился в стражу, чтобы те что-нибудь предприняли против разбойников. Хотя это были слова крестьянина, подневольного человека, и ему особо не поверили, но в городе уже обратили внимание на то, что несколько торговцев, уехавшие давно уже из города, так и не вернулись. Возможно, с ними что-то случилось и не здесь. Но в данном вопросе стражникам не оставалось никакого выбора. Они должны были проверить эту информацию. Заранее зная, что на отряд стражников разбойники нападать не будут, они выдвинули вперед несколько подвод, под видом телег с продовольствием. На этих подводах, укрывшись мешковиной, лежали стражники, человек 30. Остальные 70 стражников ехали следом, ожидая сигнала тревоги. Когда разбойники, попавшись на эту уловку, напали на подводы, к их удивлению из-под мешков выскочили стражники и завязали бой. Хотя разбойников было примерно столько же, они не ожидали подобного столкновения. Тем более, что услышав сигнал тревоги, 7 десятков стражников на лошадях тут же бросились вперед. Они не собирались оставлять в живых никого. Несколько раненых разбойников, которые решили сдаться, очень сильно потом пожалели об этом решении. В отряде со стражниками был и служебный маг, который должен был убедиться в том, что все разбойники наказаны. А наказание в империи за подобное было только одно – смерть. Допросив раненых, маг выяснил, где находится их логово. Поэтому стражники отправились к нему. Окружив оставшихся там разбойников, они потребовали, чтобы те сдались. Видимо, главарь банды был очень опытным и знал, что сдаваться нет смысла. Поэтому он просто покончил с собой, бросившись на воткнутый в землю меч. Остальные разбойники были не настолько умны, и поэтому сделали глупость, сдавшись в руки стражников. Маг тут же допросил их, и убедился в том, что они совершенно ничего не знают про то, что в первую очередь интересовало стражников, тайник с награбленным. Ведь если бы стражники нашли его, то могли бы забрать себе все, что там есть. Но кое-что они знали. Знали то, что староста соседней деревни сотрудничает с ними, сообщая о том, когда будут ехать какие-либо караваны в сторону города. Именно таким образом им удавалось все это время безнаказанно заниматься своим промыслом. Ведь они знали, в каком караване есть охрана, а в каком ее нет. Подобное преступление также требовалось наказать. Несмотря на то, что эта деревня принадлежала барону, а не графу, хозяину города, закон империи был строг, и барон вряд ли бы что-то смог противопоставить законному требованию стражников. Поэтому они спокойно направились в деревню, чтобы задержать преступника. Кроме того, стражники были недовольны тем, что так и не смогли выяснить у убитого главаря, где находится главный тайник банды, тот самый, где разбойники складывали самое дорогое из награбленного. Возможно, об этом мог знать этот староста. Но приехавшие в деревню стражники натолкнулись на перепуганных людей, которые в буквальном смысле этого слова шарахались ото всех. Когда они попытались узнать, где находится дом старосты, то им указали на свежее пепелище. Маг очень быстро узнал о том, что дом сгорел буквально несколько дней назад. Оказалось, что у старосты сын был проклятым оборотнем. Это определил молодой парень, сын мага, который жил не так далеко отсюда. Дело в том, что у деревенских погибло 3 коровы на выпасе, которых изорвал в клочья неизвестный монстр. Сейчас люди не понимали того, по какой причине староста попытался перевести всю вину на этого мага. Но тот, видимо рассерженный подобными обвинениями, послал своего сына разобраться. Парень четко определил то, что оборотень имел отношение к семье старосты. Когда он обвинил его в подобном, староста, не скрываясь, напал на парня, вместе со своим сыном, который попытался измениться. Когда маг стражников услышал о таком, то он не знал, плакать ему или смеяться. Ведь на самом деле, проклятые оборотни не могут изменяться по своему желанию. Хотя, видимо, проклятие было очень сильным, ведь ему удалось вырастить когти и клыки. Но и парень тоже оказался, видимо, непрост, потому что отбросил от себя обоих напавших, после чего убил оборотня и старосту. Хотя это было довольно и жестоко, но парень был в своем праве. Ведь на него напали, и к тому же неизвестно еще, может быть, и отец был тоже оборотнем. Теперь это уже не выяснишь по той причине, что крестьяне также закинули тела убитых в горящий дом, и теперь это пепелище было их могилой. После этого стражники решили направиться к этому магу, чей сын так легко и просто разобрался с проклятым оборотнем. Одно дело, если бы это сделал подготовленный охотник на нечисть, который употребляет специальные эликсиры, увеличивающие его реакцию и силу. Но приехав к дому мага, стражники застали там Горзу, который в этот момент рубил дрова. Парень был немного удивлен их вниманием к своему телу. Да, у него были хорошо развиты мышцы, но ведь он постоянно работал. У мага стражников состоялся с отцом очень неприятный разговор. Во-первых, этого мага очень интересовало то, почему парень 15 лет до сих пор не прошел проверку на одаренность к магии и продолжает жить с отцом в деревне. Во-вторых, его интересовало то, каким образом молодой паренек 15-16 лет смог слегка справиться с проклятым оборотнем, который мог заразить его своей кровью. Но отец, видимо, сумел убедить этого мага в том, что он сам достаточно опытный маг для того, чтобы приготовить для своего сына нужные эликсиры. Он бы сам отправился на охоту, если бы не был так стар. Но весь этот разговор заставил отца очень сильно нервничать. Излишнее внимание стражи к молодому парню, который так легко и просто смог справиться с 2 дюжими крестьянами, немного их насторожило. Ведь что ни говори, а учить парня боевым искусствам или владению оружием в деревне было просто некому. Видимо, поэтому отец решил отправить своего сына в школу фехтования, где инструктором был его старый товарищ, вместе с которым они когда-то бродили по проклятой пустоши. Кстати, когда отец вспоминал про эту пустошь, он часто задумывался о том, что сын мог бы отправиться в нее для того, чтобы раздобыть для отца некоторые нужные ему ингредиенты и артефакты. Он был готов заранее подготовить сына для подобного путешествия. Ведь магистр, несмотря на то, что был довольно опытным магом, сам неоднократно едва не попадал в ловушки, которые там находились. И только благодаря своему знанию и осторожности, мог сейчас обучить сына для того, чтобы тот мог стать хорошим поисковиком. Но все это можно было сделать уже потом, после того, как отец отомстит за смерть своей матери. Кроме того, Гарзу действительно было необходимо сейчас обучиться владению оружием. Он уже видел то, что благородные ходят постоянно с мечами. Это был признак их статуса, а также и то, что они могли им владеть. Перед отправлением в город, отец старательно дал ему понять о том, что парню не стоит демонстрировать излишнюю силу, даже его знакомому. Это их семейный секрет. Ведь когда отец лечил парня от смертельной болезни, он вынужден был применять магию и специальные эликсиры, которые до сих пор считаются в империи запрещенными ввиду своей непредсказуемости. Именно на Гарзу они продемонстрировали лечение и развитие его силы. Поэтому парень сейчас был уверен в том, что ему не стоит демонстрировать никому свои возможности. Уходя с этого места, парень сначала направился в сторону леса. Он не знал почему, но его тянуло к могиле одинокого лесоруба, который так и остался лежать там, где погиб. Да, когда парень нашел его останки, то похоронил его, но сейчас его беспокоило совершенно не это. Приблизившись к могиле, Гарзу снова осмотрел это место. Что ни говори, а он его помнил и видел. В этом Гарзу был уверен. Более того, он вспомнил то, как падало на него это дерево. Неужели он каким-то образом был связан с этим лесорубом? Сейчас, после того, как его отец обучал его нескольким плетениям, которые могли пригодиться ему во время путешествия, парень знал привкус магии. Он не говорил отцу о том, что для него магия словно какой-то напиток, отдает своим вкусом. Так вот, у его отца магия была немного странной, кислой и отдающей немного испорченным вкусом ягод. Надо ли говорить о том, что когда парень приблизился к дереву, он ощутил именно такой запах и вкус? Неужели его отец участвовал в том, что произошло с этим горбуном? Приблизившись к дереву, там, где он обнаружил следы магии, Гарзу четко почувствовал тот самый привкус, который чувствовал от магии своего отца. Резко обернувшись назад, парень осмотрелся по сторонам. Если бы он мог плакать, то он бы заплакал. Но благодаря лечению своего отца, парень был лишен всех этих эмоций. Еще раз осмотревшись, парень попросил прощения у погибшего лесоруба. Теперь он был уверен в том, что по какой-то невероятной причине его отец участвовал в том, что произошло с ним. Но почему и зачем он это сделал, Гарзу не знал, и сказать не мог. Сейчас ему предстояло отправляться дальше. Возможно, когда-нибудь он узнает эту тайну, и тогда сможет выполнить обещание, данное этому несчастному существу, которое погибло по вине магии. Самым странным было то, что когда Гарзу сам создавал плетение, которым его научил отец, выяснилось, что от его магии нет никакого запаха и вкуса. Почему это так происходило, парень сказать не мог. Отец перед отправлением дал ему несколько книг по магии, которые он должен был внимательно изучить. Ведь в пути могло случиться все что угодно, а он, как сын мага, должен был уметь пользоваться магией. Гарзу до сих пор не мог забыть удивление своего отца, когда он применил одно очень серьезное заклинание. Отец его называл «Шар праха». Самым удивительным было то, что для отца необходимо было прочитать заклинание и сделать несколько своеобразных пассов руками, словно концентрируя силу. Ему же ничего подобного не нужно было. Достаточно было вытянуть руку вперед и указать в цель пальцем. Этот палец, указательный, был у него словно направляющий для силы, выбрасывал из себя энергию, которая во время полета уже формировалась в этот шар, наносящий удар по противнику. И если отец, после подобного использования магии, чувствовал сильную слабость, то на Гарзу подобные плетения не отражались никак. Он мог использовать несколько таких плетений подряд, и не чувствовать никаких ощущений. Это было настолько странным и поразительным, что отец тут же приказал сыну ни в коей мере не пытаться использовать подобные плетения часто, особенно в присутствии каких-либо магов. Ведь они наверняка обратят внимание на то, что парень может использовать сильные плетения, которые должны фактически высушить его энергию, но с ним ничего подобного не происходит. Услышав это, Гарзу вынужден был согласиться с отцом. Это было точно так же, как с его силой. Нужно было все это скрывать и скрывать тщательно. Ведь, как говорил отец, врагов вокруг было много. Парень уже в этом убедился, когда видел косые взгляды стражников. Создалось четкое ощущение того, что эти стражники с огромным удовольствием бы воткнули сейчас ему в спину свои копья, лишь бы раз и навсегда избавиться от него. Отец объяснил ему, что для некоторых людей он сейчас может выглядеть как чудовище из-за того, что может использовать силу и магию так, как не могут это делать они. Естественно, что они в подобном увидят угрозу для себя, а для врагов подобное должно быть всегда сюрпризом. В этом парень был с отцом согласен. Направившись из леса в сторону столицы, Гарзу быстро шагал по дороге. Он знал, что ему надо спешить. Мало ли что взбредет в голову тому магу, который приезжал вместе со стражниками. Именно поэтому парень должен быть в это время уже далеко. Кроме того, отец посоветовал Гарзу передвигаться по лесу, а не по дорогам. Таким образом, он бы незамеченным дошел практически чуть ли не до самой столицы. Там, конечно, пришлось бы выйти на дорогу. Имперские патрули вокруг столицы старательно проверяли даже лесное пространство, поэтому там лучше идти по дороге, чтобы не привлекать внимание егерей. Эти ребята были обучены сначала стрелять из луков, а потом уже разбираться. Кроме того, еще неизвестно, по какой причине ты крадешься к городу через лес. Может быть, ты какой-нибудь преступник или вражеский шпион. Подробные инструкции не подразумевали двойного толкования, и поэтому Гарзу был вынужден им подчиняться. На второй день своего передвижения по лесу Гарзу случайно набрел на временный лагерь каких-то солдат. Хорошо еще, что они вели себя довольно шумно. Именно поэтому парень услышал их заранее, прежде чем появился в зоне их видимости. Медленно присматриваясь, он понял, что они кого-то ждут. Судя по тому, что вооружение у них было разное, это были какие-то наемники, принадлежавшие раньше к разным отрядам. Слишком уж своеобразно каждый из них был вооружен. Но на разбойников они не были похожи, так как слишком хорошо были вооружены, и даже находясь в лагере старались не оставлять свое оружие в стороне. Это было настолько странным, что парень решил понаблюдать за ними. Зачем кому-то держать в лесу военный отряд? Гарзу отлично понимал, что таким образом он теряет некоторое время, но любопытство было превыше желания отца, чтобы сын добрался до города как можно быстрее. Кроме того, магистр Гакур сам говорил ему о том, что уже набор в эти школы закончен, и теперь все зависит только от его знакомого. Поэтому он уже не мог опоздать, так как уже опоздал. Так что парень решил, что 1-2 дня ничего не решают, и поэтому решил понаблюдать за этим отрядом. Ему было просто интересно, что они собираются делать. Кто-то мог бы сказать, что подобное ожидание могло бы продлиться довольно долго, возможно. Но парень обратил внимание на то, что у них было недостаточно много продуктов с собой. Кроме того, постоянное ношение вооружения говорило о том, что они ждут вызова в любую минуту. Именно поэтому он и подумал о том, что ждать придется не слишком долго. Карета. Молодая и очень красивая девушка устало вздохнула, продолжая смотреть в сторону окна кареты, в которой она ехала. Надо ли отмечать то, что Лилианна, дочь великого герцога Кура, терпеть не могла такие поездки. Но из-за того, что ее отец был фактически вторым человеком в империи, девушке приходилось делать подобное. Лилианна очень не любила всяческие разъезды и предпочитала городской суете, тишину загородных резиденций своего отца. В отличие от своих братьев, которые уже прославились заядлыми дуэлянтами и сердцеедами, девушка предпочитала читать книги и различные романы, в которых рассказывалось про великих рыцарей, совершающих еще более великие подвиги. Ей самой иногда хотелось, чтобы она столкнулась с таким рыцарем, без страха и упрека, который совершил бы ради нее самые невероятные подвиги в этом мире. Сидевшая напротив нее женщина была нянечкой принцессы и старательно оберегала ее от любых проблем. Эта пожилая женщина превосходно знала все вкусы и душевные чаяния девушки. Несмотря на то, что она не была благородного сословия, герцог ни в коей мере не позволял никому оскорблять эту женщину. Когда-то, когда девочка только родилась, она была очень слаба и могла умереть в любую минуту. В то время один из слуг его загородного дома обнаружил поселившуюся не так далеко женщину, которая была хорошей травницей. Обратившись к ней, герцог не пожалел. И девочка, и его жена, которая тоже очень сильно заболела после последних родов, поправились благодаря ее травам и отварам. Конечно, подобное выздоровление было делом не быстрым. Прошло несколько лет, прежде чем можно было забыть о всей этой кутерьме, связанной с заболеваниями. Но благодаря этому времени вся семья герцога очень сильно привязалась к этой женщине, а она сама привязалась к его дочери, которая была очень любознательна и старалась успеть везде. Понимая, что слуги не всегда могут успеть вовремя, великий герцог предложил травнице стать нянечкой своей дочери, ведь она могла научить девочку саму разбираться в травах. Кто-то мог бы сказать, что это была всего лишь очередная прихоть благородного, возможно, но таким образом он убеждался в том, что его дочь научится разбираться не только в полезных травах, но и в ядовитых. Дело в том, что сын его соседа, старательно пытаясь проявить самостоятельность и смелость, несмотря на предупреждение его дочери, попробовал ядовитых ягод. Парень пытался произвести впечатление на девушку, которая по своему положению находилась выше него. Потом уже герцог узнал, что парень таким образом надеялся попасть в гвардию, где наверняка с помощью протекции герцога мог бы очень быстро занять офицерскую должность. Но, к его сожалению, ничего подобного не произошло. Если бы он после того, как съел эти ягоды, не стал дальше бравировать, а он запрыгнул на коня и ускакал от девушки, которая пыталась остановить его. Когда слуги герцога догнали этого позера, было уже поздно. Яд уже проник в кровь и отравил весь организм. Парня спасти не удалось. Да, герцог был вынужден признать вину своей дочери, которая указала этому дураку на этот куст и сказала, что ягоды ядовитые. Хорошо еще, что этот граф, чей сын поступил настолько глупо, был довольно умным человеком и хорошо знал своего сына. Поэтому этот дворянин не стал раздувать скандал из-за гибели своего младшего отпрыска. Старшие сыновья уже давно служили в гвардии, и им никакой протекции не было нужно. Поэтому эту проблему разрешили довольно быстро и к всеобщему удовлетворению. Девочка с тех пор не особо доверяла различным дворянам. Она просто боялась, что еще какой-нибудь идиот решит покрасоваться перед ней своим здоровьем и начнет жрать ядовитые ягоды или какую-нибудь ядовитую траву. Кроме того, отец имел с ней очень серьезную беседу после всего, что произошло. Старый герцог объяснил девочке, что эти знания ей нужно скрывать. Мало ли что случится в ее жизни, девушка сначала не поняла, что именно мог иметь в виду под этим намеком ее отец. Только потом, когда нянечка ей объяснила, девушка долго плакала. Оказывается, среди дворян в моде такой способ избавления от ненужных в их жизни людей, как отравление. Тем, кто желает таким образом избавиться от своих врагов, приходится искать мастеров, которые умеют составлять яды. В ее случае ничего подобного делать не нужно, так как она сама превосходно разбирается в ядовитых растениях. Кроме того, она также разбирается и в симптомах отравления, что может очень пригодиться в случае, если кого-либо из ее семьи отравит. Тогда им не придется искать лекаря, которому надо будет время, чтобы определить то, каким ядом отравлен член семьи. Она сама сможет легко и просто определить состав яда, а также составить для него противоядие. Именно поэтому девушка, сцепив свои зубы, принялась тщательно изучать все то, чему ее учила травница. В этом случае она с отцом была согласна, но только не в том, чтобы кого-то травить. Она тогда заявила своему отцу прямо в лицо, что не собирается становиться отравительницей и убийцей только потому, что нужно убрать кого-либо из политики. Ее отец тогда долго смеялся. Надо ли было говорить о том, что не так давно он потерял все-таки свою жену? К сожалению, травницы тогда не было рядом, когда она снова заболела. Это было в столице, и старый герцог понадеялся на местных врачей и магов. К сожалению, они ничем помочь не смогли, а дочь очень сильно была похожа на его жену, и поэтому старый герцог души в ней не чаял. Естественно, не собирался ее заставлять кого-либо травить. Он тогда, когда ей говорил подобные вещи, намекал на то, что возможно когда-нибудь в ее жизни возникнет такой момент, когда придется применить свои знания. Он имел в виду то, что дети дворян должны быть готовы ко всему. Точно так же, как его сыновья могли спокойно прожить в лесу, не имея рядом каких-либо слуг, занимаясь охотой и сбором валежника для себя. Если бы дворяне империи знали о том, чему он учил своих детей, то они естественно бы начали возмущаться. Как же так, учить дворян, имеющих отношение как второй по значимости семье в империи, собирать валежник и выживать в лесу? Если бы они знали, что старый герцог учил их этому не просто так. Когда-то, Когда он был очень молод, по приказу императора он и наследный принц, который сейчас был императором, участвовали в войне. Их отряд попал в засаду, и пока солдаты прикрывали отступление командиров, молодой принц спасал наследника, который был ранен во время подлого нападения. Им пришлось некоторое время прятаться в лесу от вражеских патрулей, которые наводнили вокруг всю территорию. Тогда они прожили в лесу практически целый месяц. Повезло еще, что молодой принц, наследник великого герцога, который любил охоту, очень часто со своими старыми егерями уходил в лес на несколько дней. Молодому дворянину было интересно, что делают егеря, чтобы выжить в лесу. Так он научился разводить костер и охотиться на местных животных. При этом, егеря его научили вести себя очень тихо. Именно благодаря этому ему удалось спасти принца, когда несколько патрулей проходили практически рядом с их импровизированным лагерем. Тогда молодой принц, ставший впоследствии великим герцогом, навсегда запомнил то, что дворянин должен уметь выживать, не только в клараке дворцовых интриг, но и в лесу. Именно поэтому, когда у него появились сыновья, герцог заставил молодых дворян отправляться в лес вместе со старыми и опытными егерями. Егеря не знали, что с ними в отряде отправились дворяне и вели себя вполне естественно. Сколько подзатыльников за свои ошибки тогда получили его сыновья, герцогу даже было стыдно признавать. Но зато они научились тому, что в какой-нибудь момент могло бы спасти не только им жизнь, но, возможно, и кому-то еще. Точно так же, как случайные знания молодого герцога спасли жизнь не только ему, но и будущему императору. Император запомнил тогда то, на что пошел его боевой товарищ, чтобы спасти его от неминуемой гибели. Именно поэтому сейчас великий герцог и был сам его ближайшим другом и советником. А как иначе? Ведь он не мог доверять никому, кто не пытался пролить ради него свою кровь. Все эти дворяне, которые могли только хвастаться своими титулами и доходами с имений, по сути ничего особого из себя не представляли. Дай им волю, они с огромным удовольствием предадут императора за дополнительные золотые. Именно за этим очень тщательно и внимательно следил теперь великий герцог, ведь он был главой тайной службы империи, той самой службы, которую так боялись все жители этого государства. Даже дворяне предпочитали не связываться с агентами, состоявшимися в этой службе, даже если они были простолюдинами. Хотя надо отметить, что закон империи позволял дворянину в буквальном смысле этого слова забить насмерть простолюдина на улице, если тот как-либо оскорбил дворянина. В лучшем случае для семьи простолюдина, если бы в суде удалось доказать вину дворянина, был бы штраф, не более того. А вот простолюдину нельзя было никоим образом наносить какие-либо оскорбления дворянину. За это следовало одно наказание – смерть. Но сейчас девушка, которая ехала в карете, думала не об этом. Она размышляла о том, что ее теперь ждет дикая суета дворцовой жизни. Ведь ей исполнилось 15 лет, и теперь она должна будет быть представлена ко двору. Тем более, что у императора была также дочь 15 лет, и ей уже требовались фрейлины. Девушка ничего не могла поделать с этими правилами империи. Она пыталась уговорить отца не отправлять ее ко двору и оставить жить в загородной резиденции. Но нянюшка старательно объяснила девушке то, что ей уже пора подбирать женихов. Именно поэтому Лилианне и нужно появиться при дворе, куда все остальные дворяне империи также старательно будут привозить своих сыновей, которым постараются подобрать невесту. Возможно, ей кто-нибудь и приглянется. Нянюшка специально успокаивала девушку, превосходно понимая, что старый герцог ни в коем мере не заставит свою любимую дочь выйти замуж против ее воли. Для того, чтобы заключать политические браки, у него было два сына. Хотя надо было отметить это, что девушка скорее всего станет целью для охоты всех молодых дворян империи. Еще бы, породниться с самим великим герцогом, который является главой тайной службы и ближайшим другом и советником самого императора. Именно это знание и расстраивало самому Лилианну. Радовало только то, что сопровождение было не сильно большим. Девушка терпеть не могла большие отряды, состоявшие из дворян, которые старательно пытались перед ней показать свою удаль и мастерство. Ее сопровождало всего лишь два десятка стражников отца, да и сама карета была довольно просто оформлена. Все это было сделано для того, чтобы не привлекать излишнего внимания к самой карете. Ведь что ни говори, а ее отец был очень значимой фигурой в империи. Внезапно раздавшиеся на дороге грохот и крики дали понять девушке, что что-то произошло. А резкий удар в дверь, сквозь которую проклюнулось острие наконечника стрелы, дало понять еще и то, что у нее большие неприятности. Возмущенные вопли стражников переросли в крики боли. Судя по всему, на них напали какие-то разбойники и пытались ограбить. Только сейчас девушка поняла причину, по которой ее отец требовал, чтобы ее сопровождало гораздо больше охраны. Крики перемещались все ближе. Оставшиеся в живых стражники, прикрывшись щитами, окружили карету и пытались защитить ее. Нападавшие были одеты в какую-то странную черную форму, видимо, заранее вымазав ее углем или сажей. Они вымазали даже собственные доспехи, чтобы было непонятно, кто они и к какому отряду могут принадлежать. Командовал ими довольно сильный командир, который, вооружившись двуручным мечом, теснил старательно сразу трех стражников. Видимо, этот воин был мечником, раз ему удавалось так легко расправляться с опытными воинами. Нянюшка навалилась телом на девушку, вытащив из-под юбки свой привычный нож, которым срезала растения, когда собирала лечебные травы. Хотя это и был обычный нож, но им тоже можно было хоть кого-то, но и поранить. Ситуация накалялась. Лилианна, выглянув аккуратно в окно, увидела, что из 20 стражников осталось едва 5, и те, судя по всему, были ранеными. Когда упал очередной стражник, зарубленный двуручным мечом, девушка, не скрывая своего ужаса, вскрикнула. В ответ раздался радостный хохот нападавших. Еще бы им не радоваться, ведь они уже сумели добиться того, чего хотели. Оставшихся стражников едва ли бы хватило на то, чтобы хотя бы задержать их на какое-то время. Самым страшным для девушки было то, что среди нападавших она увидела своего конюха, который, показывая рукой на карету, что-то говорил одному из разбойников, посмевших напасть на карету великого герцога. Этот разбойник протянул вперед руку, и в ней засветился огненный шар. Судя по всему, это был маг. Глаза принцессы в ужасе расширились. Судя по всему, эти разбойники не собирались брать живыми никого из тех, кто ехал в этой карете. Тем более, что девушка поняла, что это не разбойники. Это были профессиональные солдаты, так как они так легко и просто разделались с ее охраной. Маг уже собирался бросить в нее огненный шар, и принцесса в ужасе откинулась назад в карете, стараясь хоть каким-то образом защитить себя от смерти. Внезапно что-то изменилось в происходящем. Раздались гневные вопли, которые явно не принадлежали ее охране. Гулкий удар в карету, который покачнул ее, явно не принадлежал попаданию в нее огненного шара. Это, скорее всего, было чье-то тело. С неприкрытым ужасом представляя, что это был один из стражников, девушка сжалась в комочек на своем сиденье, пытаясь спрятаться среди своих сумок. Самым странным было то, что вопли начали отдаляться от кареты. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» — тихо прохрипел в окно какой-то странный знакомый голос. «Мирина, что у вас там?» Мириной звали нянечку принцессы. «Трун, это ты?» — дрожащим голосом проговорила женщина, продолжавшаяся своей спиной защищать принцессу. «Что там у вас происходит?» «Да я сам так и не понял», — прошипел из-за двери голос старого стражника, который всю свою жизнь служил герцогу. «Какой-то парень напал на них со спины, с одного удара убив мага. Я такого никогда в жизни не видел. Сейчас они все вместе пытаются с ним расправиться. Видимо, он увел их в лес, но мы ничем помочь не можем. Нас осталось 4, и все раненые. Трун, я видела, что среди них был наш конюх». Дрожащим голосом из-за спины няни отозвалась принцесса, пытаясь перевести дух. «Я не ошиблась, это действительно был наш конюх. Да, этот гад завел нас в ловушку», — прохрипел из-за двери раненый стражник, видимо, подпирая ее своей спиной. «Сейчас мы не можем даже уехать дальше, так как дорогу перегородили упавшие деревья. Сейчас они закончат с тем парнем и вернутся сюда. Мирина, бери принцессу и уходите в лес. Мы их задержим здесь, а вы убегайте». Видимо, стражник не доверял тому, что парень сможет справиться с этой толпой наемников, которые так легко убили стражников великого герцога. Именно поэтому он и предлагал нянюшке, которая хорошо ориентировалась в лесу, увести принцессу вместе с собой. Таким образом, они хотя бы выжили. Но ситуация развивалась совершенно не так, как они предполагали. Засада. Фурс, наемник, который всю свою жизнь выполнял самые разные задания по заказу благородных семейств, привычно расположил свой отряд в лесу возле дороги. Сейчас ему заказали напасть и захватить в плен дочь великого герцога Курас. Этот благородный был начальником тайной службы и собирался представить свою подросшую дочь ко двору. Заказчик не хотел подобного. По его задумке, эта девчонка должна была быть опозорена. Но опозорена она должна была быть своеобразно. С ней ночь должен был провести сын этого дворянина. Естественно, чтобы избежать подобного позора, великому герцогу не осталось бы никакого другого выбора, как отдать ее замуж за наследника заказчика. Для наемника в подобных заданиях не было ничего удивительного. Он уже неоднократно принимал участие в подобном и превосходно знал, что все эти дворяне, которые так кичатся своей родословной, очень сильно переживают о том, чтобы кто-либо не опозорил их детей. Поэтому они согласны на что угодно, лишь бы позор не вышел за границы их дома или семьи. Но в этот раз заказчик, видимо, решил переплюнуть все возможные варианты. Фурс мрачно сплюнул, представив себе реакцию великого герцога на такое происшествие. Хорошо еще, что наемник затребовал всю оплату вперед, и теперь, сразу после выполнения своего задания, мог вместе со своим отрядом сразу же покинуть территорию империи. Понятно, что тайная служба будет искать тех, кто был замешан в подобном, а когда найдут, то выжившие пожалеют, что не погибли сразу. К сожалению, отказаться от такого заказа Фурс не смог, так как взял заранее задаток, ведь он думал, что речь идет о какой-нибудь графине или баронессе. Но когда узнал, что вопрос стоит именно про принцессу, ему едва не стало плохо. Впервые за свою жизнь наемника Фурс испугался, ведь он и так был в розыске за участие в заговоре против императора. Тогда тоже обещали, что все пройдет как по маслу. Но в покоях императора, куда он пробивался, чтобы заслужить дворянство, неизвестно откуда появились мечники вместе с мастером меча. Он тогда оттуда еле ноги унес. Хотя надо отметить это, что заказчик заранее предоставил им для их отряда мага, на случай, если девушку будут сопровождать усиленным отрядом. Но оказалось все гораздо проще. Подкупленный заказчиком конюх специально завез на эту глухую дорогу карету, которую сопровождало всего 20 стражников. Этого было достаточно, чтобы отбиться от обычных разбойников. Но для того, чтобы отбиться от наемников, этого было катастрофически мало. Несмотря на то, что старый наемник спиной буквально чувствовал какой-то странный, словно ледяной, взгляд в спину, он скомандовал атаку. Когда поперек дороги рухнули два дерева, стражники растерялись от неожиданности, чем и воспользовались наемники, застрелив из луков сразу половину отряда и перебив их лошадей. После чего наемники отбросили луки и бросились в бой. Они уже привычно пытались оттеснить стражу от кареты. Что ни говори, а стражники у герцога были хорошие. Только они не ожидали подобного нападения, и в результате оказался перевес на стороне наемников. Их было минимум по трое, четверо на одного стражника. Поэтому оставшийся отряд стражников еще быстрее был практически уполовинен. По старой своей привычке, Фурс решил добить самостоятельно оставшихся в живых стражников, ведь они были в меньшинстве, да еще и все изранены. Поэтому он вышел вперед со своим двуручным мечом. Когда-то, когда у него было достаточно денег, поэтому наемнику удалось получить перстень мечника. Хотя ему хотелось бы стать и мастером меча, но на подобное обучение у него просто не хватило средств. С тех самых пор он и занимался наемничеством. Поэтому среди стражников не было ни одного человека, который бы мог ему противостоять в битве. Пока наемник развлекался, маг, видимо, решил напугать находящихся внутри кареты женщин, когда замахнулся на карету огненным шаром, известным в простонародье как фаербол. Судя по визгу, раздавшемуся из кареты, принцесса успела это заметить и испугалась. Довольная ухмылка искривила лицо наемника. Сейчас он собирался убить очередного стражника, когда внезапно что-то изменилось. Резкий вопль со спины дал понять ему о том, что что-то происходит. Отпрыгнул назад, чтобы избежать атаки стражника. Фурс обернулся и увидел, как на землю падает обезглавленное тело мага. Сзади него с каким-то странным длинным шестом, больше похожим на посох, стояла темная фигура в странном балахоне. Опытный наемник сразу понял, что это тот самый человек, который все это время смотрел ему в спину, так как ощущение ледяного взгляда шло именно от него. Понимая, что это дополнительный свидетель, наемник приказал немедленно атаковать его. Самым удивительным было то, что этот парень начал отступать в лес, отодвинувшись противоположную в сторону от наемников, совершенно не проявляя каких-либо панических телодвижений или эмоций. Это было странно. Создавалось впечатление, что перед ним какой-то военный, который просто производит очередной маневр, заранее предусмотренный планом. Почувствовав какой-то подвох, наемник приказал немедленно всем атаковать его. Он понимал, что стражники не смогут сдвинуть два довольно больших дерева, которые перегородили дорогу. Да избежать им особо не получится, так как все они были уже ранеными. Впереди среди кустов раздались крики и лязг оружия. Наемники, видимо, настигли этого парня, убившего мага, рядом с которым застыл в позе изломанной куклой конюх, предавший своего хозяина. Судя по тому, что крики не прекращались и становились все яростнее, там происходило что-то из ряда вон выходящее. Выскочив на эту поляну, где наемники настигли этого странного парня, опытный наемник, мечник, увидел странную картину. Парень стоял на свободном пространстве, совершенно не пытаясь скрыться, и вращал вокруг себя этот посох. Судя по лежавшим рядом с ним телам шести наемников, он владел в достаточной мере этим посохом, чтобы справиться с профессиональными солдатами. На глазах мечника еще два наемника, пытавшиеся атаковать его с двух сторон, отлетели в стороны, словно были пушинками. Судя по хрусту костей во время удара, их можно было уже вычеркнуть из состава отряда по причине смерти. Пока мечник приходил в себя от удивления, его отряд уменьшился практически наполовину. Этот парень, который напал со спины на его отряд, был очень непрост. Тихо рявкнув на своих оставшихся в живых наемников, которые от ярости уже были готовы накинуться на него всем скопом, Фурс сам двинулся вперед. Видимо, ему попался достойный противник, и он собирался его убить. Аккуратно играя своим клинком из стороны в сторону, мечник начал слегка покачивать тело. Таким образом, он пытался ввести противника в заблуждение и заставить его совершить ошибку. Наемник был слишком опытным бойцом, чтобы попытаться хотя бы недооценить стоявшего против него парня. Несмотря на то, что на парне был этот странный балахон, закрывавший его с головой, наемник сейчас превосходно понимал, что никаких преимуществ ему во время столкновения плохой обзор парня из капюшона не даст. Именно поэтому он старался себя вести так, как сражался бы с мечником на равных условиях. Его этому научил старый мастер, когда обучал название мечника. Именно тогда наемник запомнил, что никогда нельзя недооценивать противника. Даже с самым простым солдатом надо сражаться так, как будто ты дерешься с мастером меча. Таким образом ты делаешь ему одолжение в том, что оказываешь уважение, а также, ты заранее предусматриваешь вариант того, что в обычных доспехах может оказаться более опытный боец, чем ты даже можешь предположить. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, мечник приближался к противнику, играя кончиком своего меча. Его любимым приемом было отвести оружие противника в сторону, а потом сыграть клинком вверх и в обратную сторону, самим кончиком меча, перерезая таким образом горло противнику. Видимо, этот парень совершенно не знал про такую возможность, поэтому провел круговое движение своим шестом, отбивая выпад мечника. Уже предчувствуя свою победу, тот привычно продолжил движение клинка. Резкий удар лезвия меча о что-то твердое, отбросил руку в сторону и вверх. Мечник с удивлением заметил, что парень выставил вверх вторую часть посоха, ударив таким образом пяткой посоха по плоскости его клинка, не дав закончить движение. Фурс зло сощурился в свои глаза. Парень был очень непрост, ведь он сумел не только отбить первый выпад мечника, но также и блокировать его хитрый удар, успев вернуть посох в обратное положение и защитив таким образом свое горло. Это означало то, что ему противостоит воин на уровне мечника. Поэтому он тут же принялся атаковать противника целым градом ударов, превосходно понимая, что теперь ему придется поспешить. Мечники по одному обычно не ходили. Возможно, это один из тех охранников, про которых предупреждал заказчик. Видимо, великий герцог не был настолько наивен, чтобы отправить свою дочь из загородной резиденции под охраной всего 20 стражников. Но для того, чтобы не возбуждать излишних испугов у своей дочери, приказал таким бойцам сопровождать ее тайно. Возможно, с другой стороны сейчас приближается точно такой же воин. Поэтому эту битву надо закончить как можно быстрее. Видимо, предположения Фурса имели под собой довольно серьезные основания, так как весь град ударов, который он обрушил на противника, так и не достиг цели. Казалось, что посох в руках парня превратился в какую-то змею, одновременно отбивая клинок со всех сторон. Даже попытка опытного наемника перерубить это оружие в руках противника не достигла цели. Парень просто не дал ему возможности нанести мощный удар посередине посоха. Его посох словно скользил в руках, плашмя отбивая клинок в разные стороны, сбивая таким образом атаку противника. Внезапно парень как-то странно извернулся, словно пытаясь увидеть что-то за его спиной. Раздавшийся сзади командира наемников хрип заставил его отпрыгнуть назад, и повернуть голову. Видимо, его бойцам стало понятно, какой серьезный противник им попался, и один из них хотел помочь командиру, выстрелив из луков противника. Этот боец превосходно понимал, что таким образом подобного бойца не остановить. Но вот отвлечь во время боя вполне было возможно. Из-за этого Фур смог бы нанести удар по противнику, чтобы хотя бы его ранить. Таким образом он бы повысил свои шансы на победу. Но противник заметил это движение раньше, и сейчас его боевой товарищ падал на землю, удивленно глядя одним глазом в небо. Из второго глаза торчала рукоять ножа. Самое удивительное было в том, что опытный наемник узнал эту рукоять. Такие ножи использовали крестьяне для того, чтобы делать домашнюю работу. Их обычно носили за голенищем сапога и называли засапожными. Но этот нож не был предназначен для метания. И тем более, профессиональный воин не носил бы с собой такой нож. Удивленный наемник повернулся к противнику. Это могло означать то, что парень действительно не имеет никакого отношения к отряду сопровождения принцессы. И вмешался только потому, что услышал женский крик. Заскрипев зубами, Фурс с новыми силами бросился на противника, старательно пытаясь найти слабую сторону в его защите. Но посох словно непонятный веер окружил тело противника, старательно отбивая все возможные атаки. Понявшие то, что их командир не справляется, наемники попытались окружить его, чтобы напасть со спины. Это было их ошибкой. Они начали таким образом мешать своему командиру, чем и воспользовался противник, старательно подставляя их тела под удары меча командира. Мечник просто не успевал останавливать смертельный веер своего тяжелого клинка, и буквально через 5 минут на поляне остались только двое: командир наемников и молодой парень, который все так же продолжал медленно вращать своим шестом. Наемник, тяжело дыша, огляделся. Весь его отряд остался лежать на этой поляне. Это было настолько странно, что Фурс впервые за все время почувствовал запах страха. Почувствовал запах именно своего собственного страха. Этот парень сражался на уровне мастера меча. Ведь даже мечник, имеющий такой опыт за своей спиной, как он, уже начал сбиваться и тяжело дышать. А у этого парня никакой одышки замечено не было. Он словно был на прогулке, совершенно не обращая внимания на то, что происходит рядом. Более того, опытный наемник даже не заметил за ним никаких признаков усталости. Знаете, как происходит во время боя. Вошедший в раж воин начинает выкрикивать какие-то слова, пытаться как-то оскорбить противника. Так вот, этот парень сражался абсолютно молча. Так, словно для него не было в этом ничего удивительного. Внезапно у наемника возникло странное ощущение. Однажды, когда он участвовал в одном военном конфликте, им пришлось столкнуться с магом. Этот маг практиковал запрещенное учение и являлся одним из отверженных, и именно поэтому его нужно было уничтожить. Рядом с этим магом было 2 воина. Как потом выяснилось, это были големы. Так вот, големы сражались точно так же без устали и совершенно не проявляли никаких эмоций, как этот парень. Ведь они просто не могли этого сделать, так как были механизмами. Механизмами, которых оживили магические силы. И этот парень сейчас очень сильно напоминал подобный механизм. Внезапно, видимо решив воспользоваться растерянностью наемника, парень двинулся на него. Понимая, что его ничего хорошего не ждет, наемник попытался блокировать атаку этого парня. Казалось, что его посох стал одновременно десятком таких же посохов. Он атаковал мечника со всех сторон одновременно. С большим трудом отбивая многочисленные атаки этого странного оружия, мечник пытался отступить в сторону леса. Там, между деревьями, этот парень не мог бы пользоваться длину своего посоха так, как делал это на этой поляне. Только сейчас наемник понял, почему парень в самом начале, после убийства мага, отступил сюда. Здесь ему было проще сражаться. И здесь те, кто оставался на дороге, не видели того, что он делает. Понимая, что ему не справиться с этим парнем, наемник продолжал шаг за шагом отступать, старательно отбивая атаки. Хотя надо заметить, что удары становились с каждой секундой сильнее. Фурс уже с большим трудом удерживал свой меч в руках, который, практически не прекращая жалобно звенеть, получая постоянно удары по плоскости. Старый наемник, уже не скрывая эмоций, кричал, брызжа слюной во все стороны, стараясь отбивать атаки этого странного противника. Внезапно он понял, что отступить у него не получится. Ведь этот парень, каким-то невероятным способом, сумел не только перенаправить его движение, вернув снова на центр поляны, но и продолжал заставлять его топтаться по трупам собственных товарищей, видимо ожидая таким образом того момента, когда он поскользнется на их крови. Радовало только то, что когда-то, довольно давно, этот наемник приобрел себе сапоги из акульей кожи. Подошвы этих сапог не скользили по крови, но этот парень продолжал свою атаку. Словно безжизненный механизм он вращал своим посохом, заставляя противника отступать шаг за шагом. Внезапно, уставший уже наемник почувствовал, что под его ногу попал камень. Пытаясь удержать равновесие, он буквально на мгновение отвлекся, но этого вполне хватило для противника, чтобы нанести последний удар. Поднимая глаза, наемник увидел, как ему в лоб летит пятка посоха, на которой еще до сих пор находились травинки и кусочки земли. Но это было последнее, что увидел наемник в своей жизни. Карета принцессы. Старый стражник медленно перевел дух, облокотившись на дверь кареты. Сейчас, когда у них была возможность, он надеялся, что принцесса вместе со своей няней, которая хорошо ориентировалась в лесу, смогут покинуть это место, ставшее для них смертельной ловушкой. Трун всю свою жизнь служил великому герцогу, и сейчас собирался выполнить свой долг так, как положено, совершенно не обращая внимания на то, что среди них оказался предатель. Этот молодой конюх по какой-то непонятной причине решил, что предав своего господина он достигнет чего-либо. Этот дурак совершенно не понимал того, что предателей не любят даже те, кто их использует. Скорее всего, в ближайшее время, этот конюх закончил бы свою жизнь где-нибудь в подворотне с ножом в спине. Но сейчас он лежал там, возле обезглавленного мага, который также глупо погиб. Странно было то, что обычно маги не подпускают к себе посторонних со спины, а этот парень, словно возник из ниоткуда, и одним ударом своей длинной палки снес голову этому магу, так, словно это был острый ферзанейский клинок. Повернув голову, старый стражник мрачно посмотрел на лежавшие тела его более молодых товарищей. Судя по разрубленным доспехам, подобный клинок был у вожака этих головорезов, напавших на карету. Эти клинки обычно отличались мелодичным звуком во время удара, и сейчас из леса доносился странно мелодичный перезвон. Создавалось впечатление, что там кто-то сражается, применяя именно такие клинки. Время от времени в этот перезвон включались обычные звуки, сопровождавшиеся глухим лязгом удара мечей. Видимо, наемники пытались достать противника, но кто мог помогать парню, старательно сдерживая атаку наемников? Ведь он был один. По крайней мере здесь, возле дороги. Продолжая подозревать то, что это все одна ловушка, стражники продолжали прижиматься спинами к карете, хотя бы таким образом защищая сидящих внутри. Как и следовало ожидать, перепуганная принцесса просто не могла идти, так как ее не держали ноги. Поэтому она продолжала оставаться рядом с Мириной. Старый стражник быстро перекинул ей небольшой щит и короткий меч погибшего конного стражника. Именно так женщина могла хоть как-то защитить девушку, находящуюся рядом с ней в карете. Внезапно перезвон клинков в лесу затих. Резкая тишина обрушилась на раненых стражников, которые продолжали напряженно сжимать в руках свое залитое кровью оружие. Сейчас они ожидали всего чего угодно. Скорее всего, этот парень погиб. Иначе объяснить произошедшее было нельзя. Воспользовавшись передышкой, Мирина предложила стражникам наложить повязки на их раны, но старик превосходно понимал, что расслабляться еще рано, ведь они не знают, чем закончилось сражение в лесу. Внезапный треск деревьев, находящихся на дороге впереди кареты, привлек внимание перепуганных людей. На удивленных глазах старого стражника этот странный человек, закутанный в балахон, медленно, но верно сдвигал одно из перегородивших дорогу деревьев. Как он выжил? Ведь на него напало не меньше трех десятков бандитов, в которых легко было узнать хороших наемников. Но этот парень совершенно не задумывался, видимо, над тем, что он делает. Трун подозрительно сощурил свои глаза. Он отлично понимал то, что одному человеку сдвинуть такое дерево было просто невозможно. Даже они, вчетвером, не смогли бы этого сделать. И именно поэтому они были вынуждены находиться возле кареты. Ведь их лошадей перестреляли напавшие головорезы. Поэтому им сейчас приходилось стоять возле кареты в надежде на то, что позже они смогут распрячь лошадей из упряжи и таким образом объехать завал. Но этот парень собирался расчистить им дорогу. Сдвинув два дерева в стороны, он принялся рассматривать карету и сделанный им проход. Достаточно ли его для того, чтобы карета проехала? Все это происходило в странной тишине.